мокрой Азии. Врачи недаром говорят, что лихорадка у меня азиатская. Я вышел на улицу. Какой я дурак, подумал я о себе. Фарер пишет о сумерках. Какие же в сумерках краски? Нужен горячий дождь, просыхающие мостовые, серая широкая река, огни, обширные, как вселенная, китайские кварталы, слепленные из дикой глины, бумаги, бамбука, жести. Нужны желтые люди, кубовые ткани и кубовое небо. Вот и все. Я дошел до Страстной площади. Розовые стены монастыря светили теплым огнем на Пушкина. Озлощали молодые липы. На Тверской стоял весенний гомон, мчались рысаки, шуршали шинами автомобили. Я зашел к Филиппову, долго пил черный кофе и читал в газетах объявления о ташкентском хлопке, пряже, банкирских конторах. Сбивчивые мысли преследовали меня. Я прочел объявление о цейлонском чае. Зеленые города Цейлона. Когда я был мальчишкой, в наш порт пришел серый пароход из Индии. Он стал на рейде и поднял желтый флаг. На борту были больные. С парохода свезли трупы матроса и китайца-поваренка. Они умерли от желтой лихорадки. Я побежал на пристань, но боялся смотреть на них. Я все смотрел на воду, где косыми колоннами просвечивал зеленый солнечный свет. Вот она, лихорадка, подумал я, и вспомнил, что в детстве я все лодки из дощечек и пароходы, и людей, и небо красил в желтый цвет. Может быть, потому что я вырос в каменистых желтых местах и часто ездил к бабушке в заросшие бурьяном желтые степи, где пыль со шляхов ветер подымал до самого неба. От ветра хлопали ставни, сыпались с крыш черепицы, в саду сгорала зелень, солнце светило через серое сито, губы лопались и покрывались коркой. Я боялся воробьиных ночей, когда небо струилось молниями, будто черные птицы били в испуге сотнями фосфорящихся крыльев. Зорницы ручьями низвергались на землю, воробьи падали в пыль, открывали клювы, пищали и умирали от жажды. Воробьиная ночь проносилась без капли дождя. Утром помятая степь дымила гарью и часто колотилось сердце. Колонисты качали головами. Суховей. Зерно высыпалось из колосьев, посвистывали суслики. А я весь день качал из колодца солоноватую воду и поливал сад. Я ушел от Филиппова. Начался второй приступ лихорадки. Бросала в жар, туманилась в глазах. О чем я думаю? Все это не то. Мне надо что-то решить, ехать туда, на юг, к Хатидже. Любить лучше издали, но любить необходимо, иначе крышка. Вот так скитаться и всюду, в поездах, на пароходах, улицах, в полудни, на рассветах, думать о прекрасных вещах, ненаписанных книгах, бороться, погибать, растрачивать себя. Я остановился. Надо зайти куда-нибудь в кафе и обдумать это. Я зашел. Это было на Имской, около Брестского вокзала. Стояли голубые сумерки, пахло цветочными рынками. «Здесь мой дом, первое пристанище в чужом городе», — подумал я, садясь за столик. «Кафе — это сборище тех, кому тесно и уныло дома. Это Гарибальди, Исташевский, Хатидже и я, Роговин. Все люди, связанные жизнью в один узел. Одно вино напоминает о Риме времен Гоголя, другое — о синих гусарах Наполеона, медовых рейнских городах, гитарах и жонке, третье — о темном море, где крепко ругаются матросы и от ливней чернеют паруса. Разболелась голова. Я встал и пошел домой. Эх, если бы сейчас осень, — подумал я с укором, — я бы снова начал писать. Осенью крепнут от холодного воздуха мысли, уверенно стучит сердце. Земля пахнет березовой корой, перепадают скромные дожди, вся страна стоит, как чаша, налитая золотым вином, синим небом, яркостью. Сменяются дни, и, кажется, заденешь, и день зазвенит, как стекло. и журавли снимутся на зимовку в те страны, имени которых не знаешь.